вольна, а напрасно ты горячую мольбою в моей груди мой бедный дух принёс. Твои страдания я не успокою, со мною счастья верить ты не найдёшь. Песни распевать.